Песнь девятая. Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо, плод безмужней матери нетленен, рождение Бога обновляет естества, посему тебя мы, все роды, православно величаем, как Матерь Бога-невесту. Недуги исцеляя, нищим благовествовавши Христос Слово, вредные уврачева, смытари едяше, согрешники беседовавши, и аировы щери душу предумершую, возврати осязанием руки. Христос, Слово, врачуя болезни, благовествовал нищим, исцелял увечных, вкушал с мытарями, беседовал с грешниками, и прикосновением руки возвратил уже приставившуюся душу и аировой дочери. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 23. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Глава 9, стихи 10-11. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его». Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Евангелие от Марка, глава 5, стихи 41-42. «И, взяв девицу за руку, говорит ей: Талифа, куми, что значит: девица, тебе говорю, встань». «Мытарь спасавшийся и блудница целомудрствовавши, и фарисей хвалявся, осуждавшися: Ов, убо очисти мя, ова же помилуй мя, сей же величавшися вопия: Боже, благодарю тя, и прочие безумные глаголы». Мытарь спасся, и блудница сделалась целомудренную, а выхваляющийся фарисей подвергся осуждению. «Ибо будь милостив, — взывал первый, — помилуй меня, вторая, а последний кичился, возглашая: Боже, благодарю тебя, и последующие за сим безумные речи». Евангелие от Луки, глава 18, стих 14. «Сказываю вам, что сей, то есть мытарь, пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Глава 7, стихи 46-47. «Ты головы мне маслом не помазал, — говорил Христос пригласившему его фарисею Симону, — а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». «Закхей мытарь бе, но обаче спасавшися, и фарисей Симон соблажнявшися, и блудница, приймаша оставительное разрешение, от имущего крепость оставлять и грехи, и уже душе подчися подражати. Мытарь был Закхей, и однако приобрел спасение. Симон фарисей соблазнился, а блудница получила от имущего власть отпускать грехи, отпустительные разрешения. Поспешай, душа, и ты подражать ей. Евангелие от Луки, глава 19, стих 9. Иисус сказал Закхею: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Глава 7, стих 39. Видя это, то есть блудницу, отиравшую и помазывавшую ноги Спасителя, фарисей Симон, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 3 по 11. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличены совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящие посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». «Блудница, о окаянная душе моя, не поревновала еси? Я же приимше мира алавастр, со слезами мазаше нозе спасове. Отреже власы древних согрешений, рукописание раздирающего дея». Ты не подражала, несчастная душа блудницы, которая, взяв сосуд с миром, мазала со слезами и отирала волосами ноги Спасителя, раздравшего рукописание прежних ея прегрешений. «Грады им же даде Христос благовестие, душе моя, уведала еси, как о прокляти выше, убойся указания, да не будешь яко же оны, и же содобленном владыку уподобив, даже до ада осуди». Ты, душа моя, знаешь, как прокляты города, которым Христос благовестил Евангелие. Страшась этого примера, чтобы и тебе не быть, как они, ибо владыка, уподобив их городам содомским, присудил их к аду. Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 12 по 15. «Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». «Да не горшая, о душе моя, явившаяся отчаяние, Ханании, веру слышавшая, и я же дыщи словом Божиим исцелися, сыне Давидов, спаси и меня, воззови из глубины сердца, яко же она Христу». По отчаянию не окажись, душа моя, хуже хананеенки, слышавшей о вере,